Согласен, ответил Виктор. Марш-бросок в условиях пыльной бури никому не покажется забавой. Но это даст нам необходимое преимущество. Кроме того, 9-й полк прошел подготовку по действиям в условиях бури еще более жесткой, чем бури дьявола. Поколебавшись мгновение, он продолжил уже другим тоном. «Не так уж и страшны эти бури, как принято думать». Дэн Аллард подался вперед и положил руки на стол, крепко сцепив пальцы. «Хочу заметить, Ваше Высочество, я изучил ваш план и ознакомил с ним Криса Келла, полковников Бреха и Брэдли. Мы поддерживаем его. Более того, как заверил меня Янош Вандермеер, в районе Туаткросс-3 находится пиратская точка. Учитывая, что 4-я планета этой системы является газовым гигантом, он уверен, что мы сможем подзарядить прыгуны до половины необходимой мощности. При поддержке тяги ионными двигателями мы сможем совершить обратный скачок за неделю. Туаткросс является важным центром производства боевых роботов, Маршал. Виктор посерьезнел. Мы сможем использовать его мощности и склады для пополнения своей ударной мощи. «Как долго ты сможешь удерживать Туаткросс?» – спросил Морган. Виктор тяжело вздохнул. «Не знаю. Все зависит от того, насколько быстро нефритовые соколы узнают о штурме и какие силы они бросят, чтобы отбить Туаткросс. Мои войска могут завязать оборонительные бои, отступить или даже перепрыгнуть за пределы досягаемости, если в ходе штурма мы сумеем значительно пополнить материально-техническую базу. Минимальным успехом следует считать хотя бы то, что нефритовым соколам потребуется оттянуть передовые части сил вторжения, чтобы начать на нас охоту. Таким образом, мы им навяжем ту же игру, в которую они заставляют играть нас сейчас». Морган сложил ладони пирамидкой. Этот жест был хорошо знаком Виктору. За долгие годы общения с кузеном он уяснил, что этот знак не предвещает ничего хорошего. Не дав Моргану произнести вслух окончательный приговор плану, Виктор обратился с последней просьбой. «Морган, вспомни, что ты ответил мне на Таркаде в это же время год назад. Ты напомнил, что мой отец не давал тебе высовываться, пока не пришло время. Я понимаю твои мотивы и признаю их разумными. Но ты был в моем возрасте, когда сформировал полк Улан и совершил невозможное. Мой план нельзя назвать авантюрой. Он может увенчаться успехом, и я готов сделать все, чтобы это произошло. Пожалуйста, поверь мне. Дай мне шанс или возьми пистолет и пристрели меня, потому что вместе с этим планом я все поставил на кон». Морган опустил голову и закрыл глаза. Кончики пальцев поглаживали лоб. В комнате повисла тишина. Виктору показалось, что время поползло, как черепаха. «Пожалуйста, Морган, ты должен позволить мне сделать самостоятельный шаг». Морган тяжело выдохнул и открыл глаза. «Внеси коррективы в план. Боезапас должен быть рассчитан на 6 недель напряженных боев. Численность личного состава, задействованного в операции, должна быть доведена до 120% от нынешней. Всем выдать двухмесячную норму продуктового довольствия, чтобы по пути следования они смогли оказывать помощь беженцам. В план должны быть включены пункты по организации эвакуации населения с планеты, а также перечень целей предполагаемых ударов, маршруты отхода и фланговых маневров. Кроме этого, нам понадобится перечень возможных пиратских точек и расчет времени на дозаправку при каждом из вероятных путей отхода в отдельности». Он посмотрел в голубые глаза Виктора. «Ты лично подготовишь предложение по восстановлению потерь гончих Келла. Правила ведения боевых действий, которыми ты руководствуешься, сведут к минимуму вовлеченность в конфликт мирного населения. Я хочу, чтобы система предупреждения работала у 9-го полка Федеративного Содружества в повышенном режиме. Иначе, выскочив из бури дьявола, они, как слепые котята, прямиком нарвутся на засаду нефритовых соколов. Подготовь и включи в план мероприятия по изоляции средств Комстара в Дауптоне». Виктор, не веря своим ушам, уставился на Моргана. «Не может быть! Ты позволишь мне провести этот штурм?» Морган кивнул. «Твой план нельзя назвать безупречным, но соотношение плюсов и минусов в твою пользу. Игра стоит свеч. Из всех рассмотренных мною планов твой оказался лучшим». Сияя улыбкой, Виктор посмотрел на сидящего рядом Кая, затем обратился к Моргану. «Не знаю, как тебя благодарить. Морган жестом остановил его. «Нечего меня благодарить. Хотя командование будет осуществлять полковник Аллард, за жизнь каждого мужчины, женщины или ребенка на Туаткроссе ты будешь нести персональную ответственность. Может показаться, что ее бремя непомерно, но это лишь малая толика того, что ляжет на твои плечи, когда ты займешь трон. Пройдет лет 20, и твою битву позабудут все, кроме пары-тройки историков. Вот тогда ты и решишь, достоин ли я благодарности или нет». Виктор Штайнер Дэвион сузил глаза. «Благодарю за искренность, кузен. Подождем 20 лет, Морган». После закрытия заседания, выйдя в коридор, Виктор обхватил Кая за плечи. «Ну вот, мы своего добились. Курс на Туаткросс». Покорный кивок Кая заставил его насторожиться. «Что-то не так? Только не говори, что у тебя свело живот. Все уже кончилось». Кай отрицательно покачал головой. «Не в этом дело. Когда я перепроверял материально-технические средства и вооружение, я обнаружил, что мой робот еще не доставили. Судя по всему, и не успеют доставить к нашему отлету». Он посмотрел на Виктора. «Из-за какой-то штабной крысы я разукомплектован». Виктора как ножом резануло. «Разукомплектован. Что может быть хуже, чем оказаться водителем робота без своей боевой машины?» «Я могу передать командование своим подразделениям лейтенанту Абелю фон Реммеру», — продолжил Кай. «Он только что прибыл в 10-й полк из Нейджоринга. Он прекрасно справится с задачей». «Городишь черт знает что», — Виктор схватил Кая за плечи и развернул. «Послушай, мы разработали этот план, и согласно ему во главе твоего подразделения должен стоять ты. Весь личный состав твоего батальона включен в список на случай кризиса, потому что твои люди лучше думают на бегу. И ты в нем, друг мой, идешь под первым номером». Кай понурил голову. «Рад слышать, но от твоих слов Йен Ло Йонг не окажется здесь быстрее. За все миры Тамара я не откажусь от участия в битве. Я займу место на командном пункте или там, где ты сочтешь нужным. Надеюсь, понятно, что я не хочу слинять. Просто смотрю фактам в глаза». «Кай, факты таковы. Я хочу, чтобы ты был там и вел боевого робота, возглавляя своих людей», – нахмурился Виктор. «Какой к черту я сын принца федеративного содружества, если не могу обеспечить своего друга боевым роботом?» Он перевел дух. «Конечно, это не будет Йен Ло Йонг, но подберем похожего. Не беспокойся, безлошадным я тебя не оставлю». Кай улыбнулся. «Мне тоже подождать лет 20, прежде чем поблагодарить тебя?» Виктор захохотал, обхватив друга за плечи, повел его по коридору. «Ха-ха, мне эта мысль нравится. Придется постараться дотянуть до этого срока». «Я дотяну, ваше высочество». Виктор улыбнулся своим мыслям. «С твоей помощью я тоже дотяну».